отечестве. Нет урока тем, кому свет нести. Мы скачем по костям на краю пропасти. А вон дурак, что верует, будто можно всех спасти. Правда, ру, мятежник для режима лже. Редкий экземпляр во времена декаданса. Партизанит на полях режима, будто в танце. Ты в коконе не задолбался случаем? Ты мне скажи. Долго будем запрягать коней, я не жду давно. Долго будем подбирать слова для очевидного. В комментах так мужиковствовать, но есть одно но. Никто не пожелает начинать себя любимого. И ходит правда руб один, цепляясь тростью, выискивая взором тех, кому не все равно. Кто мы в своем отечестве, хозяева или гости? А правда рубом статься каждому пора давно. Правде и сила в любви. Я как правдоруб пишу стихотворения. Ты как правдоруб отстаивай своих. Он не промолчит там, где балом правит ложь. Он будет восклицать там, где пир во время чумы. Он вечерами в зале и в литературный вхож. Увы, такой аналог моветоном стал, увы. Мы так и будем терпеть, когда нас вырезают. Будем наблюдать за тем, как заменяют нас. Культивация, культура замещения шагает семимильными шагами, блядь. Вот такой рассказ, что тут говорить, когда уже домохозяйки в теме очевидных вещей, что были ранее доступны только головам и тени. Нарезаем гайки, еще закуда скоро в назидание. Скоро!